Сумасшедший опыт с трансом. Денис смеется, глядя на мои круглые глаза. Возьми в ротик сюрприз Джиджи. Я, приходя в себя от шока, поднимаю глаза на Джиджи. Она или он улыбается мне и продолжает ласково гладить меня по голове. Его член упирается мне в щеку, и я, сделав глубокий вдох, беру его в рот. Он небольшой и темный, как и сама Джиджи. Пока я сосу член трансвестита, Денис ласкает ее грудь, поочередно покусывая соски. Мне немного обидно от того, что мне Денис уделяет меньше внимания, чем этому непонятному азиатскому существу. Через несколько минут меня укладывают на постель. Джиджи размещается сверху меня, не вытаскивая член из моего рта. А Денис, пристроившись сзади Джиджи, загоняет свой член ему в зад. Джиджи стонет, извивается и всячески демонстрирует удовольствие от происходящего. Его член значительно увеличивается в размерах, и я уже чувствую усталость и боль в уголках рта от его резких движений. Джиджи, заметив это, вытаскивает член из моего рта и, опустившись ко мне, ласкает мою грудь языком. Теперь мне это уже нравится, а еще больше мне нравится, когда Джиджи касается губами моего клитора. Он набухший и пульсирующий, словно ждал влажного и горячего прикосновения его языка. Денис, продолжая трахать Джиджи взад, руками придвигает меня ближе к себе. И, выйдя из задницы Джиджи, отодвинув его и сняв презерватив, входит в меня. Я с сожалением смотрю на Джиджи, который хотел доставить мне удовольствие орально, и чувствую, как член Дениса глубоко входит в меня. Издаю стон и ногами прижимаю Дениса к себе. Краем глаза слежу за Джиджи. Он обходит Дениса сзади, поглаживая его пальцами с длинными красными ногтями, а потом пристраивается к нему сзади. Таким образом, Денис трахает меня, а трансвестит трахает Дениса. Все ломается в моей голове от ощущения нереальности происходящего. Такое я видела только в самых развратных порно-роликах. А сейчас принимаю активное участие в этом необычном акте одним из главных героев. Я вижу довольное лицо Дениса, его зрачки увеличены, и я чувствую, как струя спермы врывается в меня. Он вздрагивает и падает на меня, а Джиджи продолжает его трахать, одновременно с этим гладя меня по ногам. Денис перекатывается на кровати и смотрит на меня. Джиджи надевает презерватив на свой стоящий смуглый член и, подойдя ко мне, притягивает к себе и входит в меня. Наконец, спустя несколько минут его фрикций, я кончаю, ощутив, как пульсирует низ моего живота. Грудь Джиджи трясется надо мной, я обхватываю ее руками и сжимаю соски. Он улыбается мне и целует в губы. Я приподнимаю зад, чтобы впустить его поглубже в себя, и снова кончаю благодаря тому, что его член активно трет самой клитор. Поворачиваю голову и вижу улыбающееся лицо Дениса. Джиджи начинает содрогаться и кончает, громко застонав и сдавливая мою грудь в порыве. После мы втроем лежим на одной кровати и продолжаем гладить друг друга, нагоняя новую волну возбуждения. Денис целует меня в живот и, спустившись ниже, языком ласкает мой клитор. Джиджи берет в рот его член и сжимает яички. Денис часто дышит, разогревая мою плоть, и я чувствую сильнейшую волну возбуждения, накрывающую меня и лишающую рассудка. Снова начинается секс. Денис входит в мою вагину, Джиджи входит в мой анус, и оба активно трахают меня, заставляя стонать и царапать их тела. Они целуются. Денис ласкает грудь Джиджи, от вида этого я еще больше возбуждаюсь. И, наконец, получаю очередную разрядку, прокатившуюся по низу живота и отозвавшуюся в клиторе. Я содрогаюсь от оргазма, и в меня снова вторгается поток горячей спермы Дениса. А через считанные секунды кончает и Джиджи, направляя струю спермы в рот Дениса. Потом они долго целуются, смакуя сперму Джиджи, но при этом продолжая гладить мое тело в четыре руки. Джиджи уходит весьма довольным и процессом, и денежным вознаграждением, полученным от Дениса. На прощание мой кавалер шлепает трансвестита по попе, и тот, заливисто хохоча, исчезает за дверью. Я лежу на постели, абсолютно обессиленная. А Денис подходит ко мне и, протягивая руку и поглаживая меня по обнаженной ягодице, спрашивает. «Ну как, тебе понравилось? Я видел твои глаза. Поначалу ты была просто в ступоре от того, что происходит». «Ну, вообще-то да». Для меня это был первый такой раз, и я до самого конца не догадывалась о том, что Джиджи мог оказаться мальчиком. «Таких тут полно», — отвечает Денис, — «поэтому я люблю ездить в Азию. В Таиланде я набрался много опыта с такими мальчиками, которые внешне выглядят как девочки. Впервые я снял проститутку именно там, но когда мы оказались в гостиничном номере, и она разделась, я увидел у нее стоящий член и был, мягко говоря, в шоке. Сначала хотелось набить ему морду. Но почему-то я решил попробовать заняться сексом с ним. Потому что я считаю, что в своей жизни нужно попробовать все. И ты знаешь, я втянулся в это, и мне нравится заниматься сексом с мужчинами и женщинами. Я поняла, что ты бисексуал. Говорю я, подтягиваясь и собираясь встать и уйти из номера Дениса. Я даже натянула свое платье, демонстрируя свое намерение не оставаться с Денисом на ночь. «А куда это ты собралась?» – спрашивает меня Денис. «Я иду к себе в гостиницу. Все было замечательно. И спасибо тебе за этот прекрасный опыт. Но, к сожалению, мне пора идти к себе». «Неужели ты больше не хочешь повторения этого прекрасного опыта?» – удивленно спрашивает Денис, наливая себе виски из мини-бара. «Я подумаю». Неоднозначно отвечаю я, хотя сама уверена в том, что всеми силами жажду повторения подобного приключения и буду с нетерпением ждать приглашения Дениса. Но, с другой стороны, что мне мешает найти такого мальчика-девочку и повеселиться самой? Деньги у меня есть, есть небольшой опыт, так зачем мне Денис? Вежливо откланиваясь, я ухожу к себе в номер, чтобы с утра начать поиски девочки-мальчика для себя. Глядя на Дениса, я понимаю, что больше мы с ним не увидимся. Полночи я штудирую в интернете информацию о том, как правильно найти подход к трансвеститу и снять его, а также как отличить настоящую женщину от трансвестита и как найти самый интересный экземпляр. Оказывается, для того, чтобы отличить мальчика от девочки, достаточно просто посмотреть на его шею. В первую очередь, трансформируясь из мальчика в девочку, будущие трансвеститы, как правило, делают себе искусственную грудь, но при этом у них остается мужской кадык, с которым они не заморачиваются. Именно по этому кадыку я отличу мальчика от девочки. Вообще все азиаты выглядят, на мой взгляд, похожими, что мужчины, что женщины. Все они небольшого роста, смуглые, с раскосыми глазами. Поэтому в толпе проституток, куда я завтра собираюсь погрузиться, я буду искать именно трансвестита, который будет чуть выше ростом и будет иметь кадык. А еще мне нужен трансвестит с большим членом. И для этого мне нужно смотреть на длину его пальцев. Я буду подходить к ним, смотреть на их руки, а потом сделаю самый лучший выбор для того, чтобы провести самую незабываемую ночь. На следующий день я валяюсь на шезлонге, жарюсь под лучами солнца и выпиваю коктейли, готовясь к вечеру. Вечером, когда темнеет и на улице вываливается толпа туристов, я иду в определенное место, о котором вычитала в интернете, где скапливаются местные проститутки. Я вижу пьяных мужчин, в основном русских. Они размахивают руками и пытаются лапать местных девочек. Проходя сквозь толпу, я наталкиваюсь на человека, и пока я еще не уверена в том, мужчина это или женщина, поэтому внимательно смотрю на него. Смотрю на его шею и вижу то, что мне нужно. У него есть грудь, он стоит на каблуках в узких джинсовых шортиках, через которые абсолютно непонятно, есть ли у него член или нет. Но я прочитала достаточно информации и прекрасно знаю о том, как прячут транссексуалы свой огромный член даже в маленьких шортиках. Судя по росту, по наличию кадыка, а еще по красивым длинным пальцам на руках – это то, что мне нужно. Я подхожу к нему, улыбаясь, и задаю сакраментальный вопрос. «How much?» Он улыбается мне в ответ и подмигивает. $200. Я понимаю, что это $200, и, в принципе, меня это устраивает. Вчера я обратила внимание на то, что Денис заплатил Джиджи гораздо больше. Но я так думаю, что это было связано с тем, что Джиджи работал с нами обоими. А здесь я буду одна, и меня вполне устроит эта сумма. Я беру его за руку и чувствую горячие длинные пальцы, явно мужские, и возбуждение начинает потихоньку подкрадываться к низу моего живота. Мы идем вместе, и я веду его к себе в номер. Мне плевать на то, как на меня смотрят окружающие, особенно соседи по гостиничным номерам. Я приехала сюда для того, чтобы развлекаться и получать удовольствие. И именно этим я сейчас и займусь. Оказавшись у меня в номере, я в первую очередь спрашиваю, как его зовут. Он понимает меня не с первого раза. Однако потом до него доходит смысл моего вопроса. И он представляется мне Буаной. Довольно странное имя. Я нахожусь на другом конце света, поэтому сейчас меня ничего не должно удивлять. Даже то, что у Буаны, размер груди которой сравним с моим, сейчас под шортиками окажется большой смачный член. Я предлагаю ему бокал вина, и он присаживается на край моей кровати, складывая ноги, как будто передо мной настоящая девочка. Но я не хочу девочку, я хочу член. И просто немного хочу поиграть, разбавив свою сексуальную жизнь, в которой в последнее время творится всякая ерунда. Буана отпивает вино из бокала, оттопырив мизинец. Это выглядит довольно смешно, поэтому я с улыбкой смотрю на него, А он улыбается мне в ответ, не понимая, с чем связана моя доброжелательность. Отпив вина, он ставит бокал на прикроватную тумбочку, встает и подходит ко мне. Я обращаю внимание на то, что он выше меня, провожу пальцем по его губам, и он прикусывает мой палец, как бы заигрывая со мной. Мне это уже нравится. Мы начинаем целоваться, и его горячий язык блуждает сначала у меня во рту, потом перемещается к шее и опускается ниже к груди. Он сжимает мою грудь и снимает мой топик, а я помогаю снять с него его маечку, под которой нет лифчика, а имеется лишь большая грудь с широкими коричневыми сосками. Я поочередно целую каждый сосок, потом сжимаю его грудь, чувствуя явный силикон, как у Джиджи. Я угадала. Стягиваю с него шорты и обнаруживаю, как между ног начинает болтаться довольно-таки большого размера член. Он пока висит, но моя рука, касаясь его, заставляет его твердеть. Я опускаюсь на колени и беру в рот член Буаны. Он прикрывает глаза и начинает постановать. Я обратила внимание на то, что азиаты очень любят стонать, изображая особую страсть в сексе. Но я понимаю, что это, скорее всего, наиграно. И на самом деле он не испытывает тех ощущений, которые он так явно демонстрирует. Член становится все больше, и я предвкушаю, как он войдет в меня и, двигаясь, доставит максимум удовольствия. Так и происходит. Буана аккуратно кладет меня на кровать и нависает сверху, сначала давая мне пососать одну свою грудь, потом вторую. Я активно облизываю его соски и сдавливаю плотную грудь. Он улыбается мне и снова целует меня в губы. Наконец я чувствую твердый член возле своего бедра. Он проникает между ног. Буана мастерски надевает на него презерватив и погружает в меня. Мы продолжаем целоваться. Он пальцами ласкает мой клитор, приближая меня к оргазму. Я извиваюсь и притягиваю его ближе к себе, и от этого его тяжелая грудь ложится на мою. Я словно теряю связь между реальностью и сном. Я не понимаю, кто со мной, мужчина или женщина, но от этого ощущение от происходящего становится еще ярче. Едва сдерживая крик, я содрогаюсь от импульсов, поступающих вниз живота, и чувствую мощный оргазм, распространяющийся внизу живота. Буана нежно целует меня и гладит мою грудь, слегка прищипывая пальцами соски. Он все еще во мне. И мне кажется, что наш секс будет длиться вечно. Наконец он тоже начинает подрагивать и мягко опускается на меня, целуя обнаженные плечи. Член внутри меня становится мягким, и через несколько минут Буана извлекает его из меня. «Лайк?» – спрашивает он, и я счастливо киваю. Последние два вечера превратились в среду исполненных тайных фантазий, изредка крутившихся в моей голове. На ломаном английском Буана говорит о том, что у него есть друг Сари, которого он может привести завтра, и присутствие обоих обойдется мне в $300. Я блаженно киваю, наблюдая за тем, как одевается Буана, аккуратно запихивая свой член между ягодицами и сверху надевая плотные утягивающие трусы, на которые уже надеваются шортики. Мне интересно, будут ли у него сегодня еще клиенты. Но не успев додумать мысли до конца, крепко засыпаю под трели ночных индонезийских насекомых.